Война и так слишком обременительно и дорого стоит. А патриции, сторонники Гамилькара, из гордости очень слабо поддерживали его. Отчаявшись в республике, Гамилькар насильно собрал со всех племен то, что ему нужно было для войны – зерно, масло, лес, скот и людей. Население вскоре разбежалось. Города, через которые проходило войско, оказывались пустыми. Обыскивая дома, солдаты ничего в них не находили. Чувство страшной оторванности охватило войско Гамилькара. Карфагеняне, придя в бешенство, стали громить провинции. Они закапывали водоемы, жгли дома. Горящие головни, уносимые ветром, разлетались далеко вокруг, и на горах горели леса, окружая долины венцом пламени. Чтобы идти дальше, приходилось ждать. Потом они опять пускались в путь под палящим солнцем и шли по горячему пеплу. Иногда на краю дороги сверкали где-нибудь в кустах зоркие, как у тигр, глаза. То был варвар, присевший на корточки и выпачкавшийся в пыли, чтобы не выделяться среди листвы. Или же, проходя вдоль рытвины, шедшие на флангах слышали вдруг грохот катящихся камней. Поднимая глаза, они видели выскакивавшего изо рва босоногого человека. Тем временем с уходом наемников Утика и Гиппозарит освободились от осады. Гамилькар приказал им идти к нему на помощь. Не решаясь стать на его сторону, оба города ответили неопределенными извинениями и любезностями. Тогда Гамилькар круто повернул на север, решив открыть себе один из тирских городов, даже если бы для этого понадобилось прибегнуть к осаде. Ему нужна была точка опоры на морском берегу, чтобы добывать с островов или из Кирены продовольствие и солдат. Более всего ему хотелось овладеть Утикой, которая была ближе других к Карфагену. Суфет ушел из Зуитина и осторожно обогнул Гиппозаритское озеро. Вскоре ему пришлось выстроить свои полки колонной, чтобы подняться на гору, разделявшую две долины. На закате солнца войско спускалось с воронкообразной вершины горы и увидело перед собою вровень с землей как бы бронзовых волчиц, бегущих по траве. Вдруг показались развивающиеся на шлемах перья, и раздалось грозное пение под аккомпанемент флейт. То было войско Спендия. Компанийцы и греки из ненависти к Карфагену стали носить римские доспехи. В то время слева показались длинные копья, щиты из леопардовых шкур, холщовые панцири, оголенные плечи. Это были иберейцы Мато, лузитанцы, болеары, гетулы. Послышалось ржание лошадей Наргаваса. Они рассыпались вокруг холма. Далее шло сборное полчище под начальством Авторита. Оно состояло из галлов, ливийцев и кочевников. Среди них, по рыбьим костям в волосах, можно было узнать пожирателей нечистой пищи. Таким образом, варвары, точно рассчитав свои движения, действительно соединились. Сами тому удивляясь, они несколько времени простояли неподвижно, совещаясь друг с другом. Суфет построил свое войско кругообразно, чтобы давать со всех сторон одинаковый отпор. Высокие заостренные щиты, укрепленные в траве один подле другого, окружали пехоту. Клинобарии стояли вне круга, а дальше разместили в разных местах слонов. Наемники до крайности устали, и решено было ждать до утра. Уверенные в победе, варвары провели всю ночь за едой. Они зажгли большие яркие огни, ослепляя своим светом наемников, они погружали в тень карфагенское войско, расположенное внизу.